Когда кончили есть, мистер Отис, невзирая на мольбы маленького герцога, отправил всех спать, говоря, что ночью все равно ничего нельзя сделать, а утром он даст телеграммы в Лондон в сыскную полицию, чтобы немедленно прислали несколько сыщиков. Как раз когда они выходили из столовой, церковные часы начали отбивать полночь, и вместе с последним ударом колокола раздался грохот и резкий крик. Оглушительный раскат грома потряс весь дом. Звуки неземной музыки полились в воздухе, на верхней площадке лестницы сорвалась шумом потайная дверь в деревянной обшивке, и бледное, как полотно, держа в руках маленький ларец, показалась Виргиния. В одно мгновение все подбежали к ней, миссис Отис нежно прижала ее к себе, маленький герцог почти душил ее пылкими поцелуями, а близнецы стали кружиться вокруг группы в дикой воинственной пляске. — Господи, дитя мое, где ты была? — сказал мистер Отис, довольно сердито, думая, что она сыграла с ними какую-нибудь глупую шутку. «Сесил и я объехали всю Англию, разыскивая тебя, а мать твоя напугалась до смерти. Никогда больше не шути таким образом!» «Только духа можешь дурачить, только духа!» — кричали близнецы, прыгая, как сумасшедшие. «Милая моя родная, слава богу, что ты нашлась! Ты больше не должна никогда покидать меня!» — твердила миссис Отис, целуя дрожащую девочку и разглаживая спутанные пряди ее золотистых волос. — Папа, — сказала Виргиния спокойно, — я была все это время с духом. Он умер, и вы должны прийти и взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но он искренне раскаялся во всех своих проступках и подарил мне на память вот этот ларец с чудесными драгоценностями. Вся семья глядела на нее в немом изумлении, но она была совершенно серьезна и спокойна. Повернувшись, она повела их через отверстие в обшивке стены вниз по узкому потайному коридорчику. Вашингтон следовал в хвосте с зажженной свечой, захваченной со стола. Наконец они дошли до большой дубовой двери, обитой ржавыми гвоздями. Когда Виргиния прикоснулась к ней, она распахнулась, и они очутились в маленькой, низенькой, со сводчатым потолком и единственным решетчатым окошечком каморки. В стену было вделано огромное железное кольцо, и к нему цепью был прикован исполинский скелет, вытянувшийся во всю длину на каменном полу, и, казалось, он пытался ухватить длинными без кожи и мяса пальцами старинное блюдо и ковш, поставленные так, что их нельзя было достать. Ковш, очевидно, когда-то был наполнен водой, так как внутри он был покрыт зеленой плесенью. На блюде же ничего не было, кроме маленькой горсточки пыли. Виргиния опустилась на колени рядом со скелетом и, сложив свои маленькие ручки, начала тихо молиться. Остальные в удивлении смотрели на ужасную трагическую картину, тайна которой теперь раскрылась им. «Смотрите!» — вдруг воскликнул один из близнецов, выглянувший в окно, чтобы проверить, в каком крыле замка находилась комната. «Смотрите! Старое высохшее миндальное дерево расцвело! Я вижу ясно цветы при лунном свете!» Бог простил его, сказала серьезно Виргиния, поднимаясь на ноги, и лицо ее как будто озарилось ясным лучезарным сиянием. «Какой вы ангел!» — воскликнул молодой герцог, обнял ее и поцеловал.